Пространственная ферма в ином мире. Глава 49. Изменение нежити. Джао серьезно взглянул на эту нежить. Он действительно не знал, откуда берутся такие твари. Хотя в его прошлой жизни ходило много легенд о зомби, но это были всего лишь легенды. Здесь же все было по-настоящему. Этот скелет крокодила нагло ползал по залу. Он выглядел как настоящий крокодил, целиком состоящий из костей, но при этом имел мощный хвост, махая которым оставлял шрамы на стенах. Также Джао особо отметил, что вместо двух глаз у скелета просто горело зловещее зеленое пламя. Он также подсчитал, что крокодил был длиной в 15 метров и высотой около 3. С его когтями, вытянутыми вперед, он будет иметь ширину, которая достигала 5 метров. Если бы не тот факт, что ворота их замка были достаточно большими, это существо никогда не смогло бы сюда попасть, потому что оно ну никак не могло бы подняться по оборонительным стенам. Переключив экран обратно в трехмерную карту, Джао смог увидеть основные части замка. За исключением немногочисленной звериной нежити на площади, в крепости находился только большой крокодил и скелет крысы, где-то на верхних этажах. Джао снова переключил экран обратно на гостиную и посмотрел на скелет крокодила. «Дедушка Грин, как вы думаете, насколько он силен?» «Похоже, что раньше он был всего лишь низкоуровневым мелководным крокодилом, так что его боевая сила не должна быть такой уж высокой. Где-то около 4 уровня. Но теперь, когда он стал нежитью, он больше не боится смерти и не умрет так легко. Кроме того, похоже, что его кости ядовиты. И даже если он не так силен, нам по-прежнему нужно быть очень осторожными». Сказал Грин. Джао кивнул. «Бабушка Марина, посмотрите, сможете ли вы поймать этого зверя и принести в пространственную ферму? Я хочу внимательно изучить его». «Да, это довольно просто, и у меня не должно возникнуть никаких проблем», сказала Марина, после чего встала и вышла из хижины. Все последовали вслед за ней к свободной площадке позади хижины. А затем Марина, повернувшись к Джао, сказала: «Мастер, откройте проход». Повинуясь воле Джао, в пространстве появилась дыра. Марина же начала тихо повторять заклинание, и вот возле нее появился синий водянистый свет, что сразу же вылетел в отверстие. Эта полоса света, словно как огромный канат, связала скелет крокодила и начала затягивать его в пространственную ферму. Джао посмотрел на существо, что корчилось на земле. Голубой свет полностью сковал крокодила. Он не мог атаковать своими когтями, хвостом или челюстями. Как только Джао решил более внимательно осмотреть крокодила, вдруг раздался голос. «Обнаружен неизвестный объект. Сканирование. Сканирование завершено. Роботизированный объект. Агрессивен. Ядовит. Извлечение ядовитых соединений. Извлечение ядовитых соединений завершено. Провожу усиление ядовитых соединений, хранящихся в пространственной ферме. Усиление ядовитых соединений, хранящихся в пространственной ферме, завершено. Фиксирую увеличение количества ядовитых веществ в пространственной ферме. Объект слишком агрессивен и не отвечает требованиям пространственной фермы. Необходима процедура повторного внедрения. Проведение процедуры повторного внедрения. Процедура повторного внедрения успешна. Внимание! Из-за попадания в среду пространственной фермы ядовитых веществ, людям, находящимся в пространственной ферме, необходимо провести процедуру детоксикации. Пространственная вода имеет эффект детоксикации. Пожалуйста, употребите пространственную воду как можно скорее. Все прислушались к голосу, хотя они не могли понять, что означают слова «роботизированный объект» или «извлечение ядовитых соединений», а также кучу других вещей. Ведь сегодня они услышали о них впервые и просто не понимали, что они означают. Джао, наверное, понял. Но только наверное. Ведь там были некоторые вещи, которые он также не совсем хорошо понимал. А также он был весьма удивлен, что пространственная ферма почему-то причислила нежить к роботам. Хотя, если задуматься, то не так уж она и не права. Во-первых, этот скелет был без плоти и крови. У него не было сердца, и он не дышал, поэтому его невозможно рассматривать как живое существо. Во-вторых, его действия были подконтрольны мистическому огню. Выходит, что он действительно очень похож на робота, который управляется смарт-чипом. Все это было неожиданностью для Джао, потому что он не ожидал, что у пространственной фермы есть такие возможности. Похоже, она смогла понять, что ядовитые вещества негативно повлияют на всех собравшихся здесь, поэтому извлекла их из нежити и улучшила пространственную воду, наделив ее дезинтоксикационным эффектом. Теперь выпивший ее человек может не опасаться ядовитых веществ. Джао не понял ту часть, где упоминалось о процедуре повторного внедрения, а также усилении ядовитых соединений. Что это значит? Разве здесь есть какие-либо ядовитые вещества? Вдруг Джао понял, что скелет перестал вырываться. Он просто очень тихо лежал, а зеленый огонь в его глазницах стал красным. Глядя на новый цвет пламени, он понял, что подразумевала процедура повторного внедрения. Похоже, она изменила пламенную суть нежити, превратив ее в союзника. Джао прекрасно помнил, что зелеными точками на экране указывались враги, тогда как красная точка означала, что это был друг. Но это все же необходимо было проверить, так что Джао решил попробовать испытать его. «Бабушка Мэрина, пожалуйста, освободи крокодила. Возможно, пространственная ферма превратила его в союзника». Мэрина была удивлена, но прежде чем освободить нежить, она произнесла заклинание, и ее магия окружила Джао. Теперь этот немертвый не сможет никому навредить в их группе. Так, на данный момент угроза, исходящая от него, минимальна. Мэрина развеяла свою магию, и скелет крокодила побежал к Джао. Но на этот раз он выглядел не как ужасающий монстр, а как избалованная собака. «Стоп!» – быстро сказал Джао. Он боялся, что эта тварь подойдет к нему слишком близко, а ведь если она прикоснется к нему, то он будет отравлен, поскольку все еще не выпил пространственной воды. Кроме того, он хотел увидеть, сможет ли он повелевать этим существом. Грин нервно смотрел на скелет и готовился атаковать его, но его опасения были совершенно напрасными. Потому что, как только Джао отдал приказ, существо сразу же остановилось. Мэрина вдруг сказала: «Кажется, ваша ферма, мастер, может изменять нежить. На этот раз мы действительно получили удивительное сокровище. Джао был озадачен. А бабушка Марина, что вы подразумеваете под изменением нежити? Изменение нежити – особая сила, которой обладает ваша ферма. И чем дольше она будет воздействовать на нежить, тем сильнее последняя будет становиться. Она не только сможет проводить духовные атаки, но и медленно вернет себе способности, которыми она обладала, когда была еще жива. Этот мелководный крокодил имеет атрибуты яда, но обычно, когда он становится нежитью, то превращается в простой скелет крокодила. Но теперь у него есть ядовитые способности. Так что теперь он имеет как атрибут яда, так и атрибут духа. Джао кивнул, пытаясь понять. Так это значит, что гуманоидная нежить, прошедшая ту же процедуру, будет медленно восстанавливать свои первоначальные навыки? Марина кивнула и с гордостью продолжила. Да, мастер, уже было абсолютно точно доказано, что если маг становится нежитью, то он возвращает все свои способности, которые имел еще, будучи живым. Многие люди думают, что нежить может пользоваться тьмой. Но они не правы. На континенте полно немертвых, которые могут использовать различные атрибуты. Джао посмотрел на скелет крокодила. Он действительно даже не ожидал, что сможет получить такое сокровище. Духовные атаки были самыми страшными на континенте. Ведь даже магу было бы трудно защититься от них.